Ухо болело. Болело уже настолько, что эта боль сумела нарушить даже самый сладкий утренний сон. Я оторвал голову от подушки и тут же обнаружил причину неприятности. Заснул с засунутыми в уши наушниками от новенького 6G айфона, и теперь левое отлеженное ухо немилосердно ныло. Хорошо, хоть айфон не раздавил. Мелькнула мысль. Вытащил придавленный девайс из-под бока и положил его со всунутым зарядником и наушниками на прикроватную тумбочку, после чего с облегчением откинулся на подушку, собираясь продолжить так не кстати прерванный сон. Бля-е-е-е. До заторможенного мозга только сейчас дошла вся последовательность совершенных действий и увиденного при этом. Внутренняя пружина заставила меня подскочить на кровати, как ужаленному, и сесть, широко раскрыв глаза. Это невероятно. Я это не я, руки не мои, ноги не мои, комната не моя. Бля, что происходит? Сердце бешено молотило, а проснувшийся мозг лихорадочно искал рациональное объяснение тому, что видели глаза, а видели они следующие. Тонкие руки, красные трусы и безволосые и тоже тонкие ноги. Все это не мое и какое-то неестественное, что ли. Незнакомая комната, странная мебель, плотно зашторенное окно. В голове закрутились какие-то далекие, еще не узнанные, но уже смутно знакомые образы. Они уплотнялись в смысл, во внятную мысль и невероятную по своей сути догадку. Я попытался встать. Незнакомое тело слушалось, но все движения получались какие-то неуверенные и опасливые. Настороженно прислушиваясь к царящей вокруг тишине, я, сначала медленно, а затем все более уверенно ускоряясь, двинулся к плотно закрытой двери, ведущей из комнаты. Лихорадочно и порывисто рванул ее на себя и выскочил в коридор квартиры, своей квартиры, квартиры своего детства, из много лет тому назад. Шлепая босыми ногами по холодному полу, рванул через коридор во вторую комнату. Теперь все безошибочно узнавалось и вспоминалось, без малейших затруднений и сомнений. Я был в квартире своего детства. Руки и ноги, показавшиеся сначала странными, на деле просто оказались детскими. Сплю. Холод пола чувствовался вполне явственно, все вокруг видел четко, хоть и в полумраке. Рука автоматически нащупала выключатель, не пришлось ни искать и ни вспоминать, где он находится. Яркий свет залил гостиную. Румынский полированный гарнитур, два серванта, в одном чешский хрусталь и чайный сервис, в другом книги. Полированный стол, стулья вокруг него, румынский же зеленый диван, в углу огромный цветной рубин и два красных ковра. Один, попроще, на полу, второй, побогаче с затейливым абстрактным рисунком, на стене. Все вещи хорошо знакомые и давно сгнившие на помойке. Вроде, должны были, вроде, сгнить на помойке, но сейчас по неведомой чьей-то прихоти целехонькие и весьма нарядные стояли на своих законных местах в ярком свете ГДРовской люстры. Мелькнула дикая мысль. ГДР нет, а люстра есть. Ее сменила другая. А может и ГДР есть, раз лампа есть. Затем, причем тут лампа и это сраная ГДР? И, наконец, стоп, не может такого быть. Практически подвывая в голос от нетерпения, я рванул бегом в спальню. Чуть не влетев головой в шкаф, я обежал кровать, подскочил к прикроватной тумбочке и схватил iPhone 6 со всеми торчащими из него проводами. Даже потряс его торжествующе над головой, приплясывая от нетерпения и своей гениальности. И что, ну, не знаю, чего я ожидал. Просто я сообразил, что мое детство и шестой iPhone несовместимы. И, если я его возьму в руки, то что? Проснусь, в голове гудело, в ушах звон, зрение какое-то тоннельное, четко вижу только перед собой, боковое какое-то расплывающееся. Все же, наверное, сон. Ну, правда, а что еще-то? Перенос сознания, а iPhone тоже с сознанием перенесся. В этот момент я осознал, что четко мыслю, что сам с собой рассуждаю и даже попытался сейчас сиронизировать. И еще, ноги безбожно мерзли. Мля, почему так холодно-то во сне? На автомате подошел к зашторенному окну и, замирая от ожидания чего-то страшного, отдернул занавеску вправо. И ничего. Знакомая с далекого детства картинка. Сумрачно, двор, песочница, качели, голые деревья, снег. В доме напротив ярко освещены несколько окон. А сколько времени? А где люди? В этот момент вдоль дома напротив проехала машина. Легковая, модель определить не удалось, было еще слишком темно. По-прежнему, сжимая в руках айфон и волоча торчащие из него провода, вернулся в освещенную большую комнату. Где-то на подкорке помнил, что там были настенные часы. 08:37, очевидно, что утро. Медленно переступая, уже сильно замерзшими ногами, поплелся на кухню. Включил свет, все давно забытые и хорошо знакомые. Белый, тоже гдровский кухонный гарнитур. Рядом висит часы и таймер с красными циферблатами. 08:36. В углу еле слышно гудит белый Минск. Кухонный стол пустой, на плите стоят чайник, кастрюля и чугунная сковородка. Все старые, допотопные, узнаваемые и неуловимо родное. На кухонной батарее под подоконником стоит что-то завернутое во что-то, сверху всунут лист бумаги. На окончательно одервеневших, от нервов и холода, негнущихся ногах я подошел к этому тюку и дрожащей рукой потянул к себе лист. Прыгавшие перед глазами буквы, все-таки, слились в слова. Четким красивым почерком, который я не забуду до самой своей смерти, было написано: «Сынуля, доброе утро. На завтрак сырники и лимонник. На обед суп и котлеты с пюре. В холодильнике. Разогрей сам. Проснешься, померяй температуру и позвони. Целую, мама». Аут. Нервы лопнули. Я осел на пол и горько заплакал. 2. Мама умерла 15 лет назад, и для меня это стало самой большой трагедией, которая случилась в моей, в целом благополучной, жизни. До этого я только раз, в осознанном возрасте, терял близкого человека, когда умер мой дед, мамин папа. Он жил от нас отдельно, но мы очень тесно общались. Он меня сильно любил, всегда что-то дарил, старался нам помочь и был моим самым любимым дедой. Сколько я его помню, он работал директором одного из государственных военных архивов, ездил на «Черной Волге» с водителем, всегда ходил в темных костюмах с орденскими планками, при галстуке, в белой рубашке и очках в тонкой золотой оправе. Он был отставной военный моряк, капитан первого ранга в отставке, ветеран войны, орденоносец, очень солидный и представительный. Поэтому, когда другие дети на вопрос, кем они хотят стать, когда вырастут, отвечали: космонавтом, пожарным, разведчиком и т.п., то я всегда говорил, что хочу стать директором. Когда он умер, я очень переживал, а на его поминках первый раз в жизни напился. Отца я помнил очень смутно, по сути только один сюжет и остался в детской памяти. Я пытаюсь слезть с дивана, а папа, весело смеясь, руками удерживает также смеющуюся маму, а ногами аккуратно придерживает меня и не дает слезть на пол. Я отчаянно хохочу и вырываюсь. Его миг сбили где-то в Африке, когда мне было 4 года, катапультироваться он не успел. И всю жизнь вместо отца и мужа у нас была военная пенсия в 220 рублей в месяц. С мамой я прожил до своих 35 лет, когда у нее внезапно обнаружили рак поджелудочной железы. Сначала я переехал к ней жить, и мы вместе ездили по врачам, нашим и зарубежным. Затем мы переехали жить в больницу и еще около года протянули там, в одной палате. Я уже тогда был большим начальником и имел еще больших начальников в приятелях. Поэтому имелись возможности сделать все, что можно и нельзя. Временами было то лучше, то хуже, но всего предпринятого оказалось недостаточно для того, чтобы победить болезнь. Умерла мама у меня на руках, часть меня умерла вместе с ней. Сказать, что мне было тяжело или плохо, не сказать ничего. Я не был маменьким сынком, в общепринятом смысле. Жили мы в Москве раздельно. Я стал таки директором, начальником одного из главков Минюста, ездил хоть и не на шикарной черной Волге ГАЗ-24, но тоже на вполне себе приличном служебном Мерседесе С-класса, с не менее служебным водителем. Периодически пытался жить с разными красивыми девушками, но жениться не торопился. Мою личную жизнь мама, не без юмора, комментировала так: «Выбирай ту, которая нравится тебе, поскольку мне не понравится ни одна». На что мы оба смеялись, в который бы раз эта фраза не прозвучала. Я уже был взрослый человек и большой начальник, не глупый, не бедный, в меру циничный человек, не заблуждающийся ни на свой счет, ни на чужой. Ну и порядком, разочарованный что ли. Мне совсем не нравилось, что и как происходит в стране, но я не рискнул играть ни в революционера, ни в вождя. Служебным положением пользовался, но не воровал. Поверьте, и так вполне возможно. Почему не воровал? Ну, не знаю даже. Наверное, потому что был так воспитал, что воровать плохо. Последствий, конечно, тоже побаивался, но отвечали за свои деяния единицы, а воровство и коррупция процветали повсеместно. Поэтому, все-таки, основной причиной было нежелание воровать. Так что, миллиардов не нажил, но пару миллиончиков в евро имел, так же как и пару московских квартир, машину и дачу. На работе тоже все складывалось удачно. Первые кресла в ключевых ведомствах я не занимал, поэтому при регулярных министерских перетрясках ни разу не слетал вниз. Более того, после последней беседы в кадровом управлении администрации президента, понял, что реально рассматриваюсь на министерский пост, именно в силу своей неангажированности в какой-либо группировке. Дела в стране шли неважно, и прежняя кадровая колода друзей-подельников изменить ситуацию не могла. Инстинкт самосохранения требовал от президента искать новых исполнителей. Вот, видимо, и меня подыскали. А потом мама неожиданно заболела и умерла. Как-то разом пропало что-то основополагающее, какой-то смысл. Скорее всего, если бы у меня была семья и дети, ничего последующего не произошло, но я так и не обзавелся ни тем, ни другим. Сначала я бросил работу, а потом и свою жизнь. Года два просто существовал. Бывал и пил, но недолго и не фатально. Потом слегка пришел в себя, одновременно с осознанием, что жить осталось недолго, а я даже планету, на которой родился, не видел толком. И нашел в этом временный смысл жизни. За 10 лет побывал на 5 континентах и, вроде как, в 31 стране. Не шиковал, лимузинов, яхты, частных самолетов не брал, да на них и денег соответствующих не было. Начинал ездил в составе экскурсий с русскими группами и дисциплинированно осматривал разные достопримечательности. Со временем, когда освоился, стал ездил и самостоятельно. В некоторых местах оставался жить. На родину не тянуло, боль не прошла, а новые места, впечатления и люди хорошо отвлекали от мыслей. От нечего делать, стал изучать некоторые языки стран, где задерживался. Английский и так немного знал, а пока жил в Майами и Оттаве, поневоле подтянул язык до неплохого уровня. В США дальше Флориды не уехал, поскольку познакомился в Майами с Олесей. Олеся была очень симпатичной 22-летней девчонкой с Украины, из Мариуполя, и училась, по обмену, в Оттавском университете, а на каникулах нелегально подрабатывала в США официанткой в одной забегаловке, куда я случайно зашел перекусить. Говорил я тогда по-английски не очень и во время заказа вставил пару русских слов, так и познакомились. Попробовал поухаживать, Олеся не отказала. Через дней 10 забрал ее к себе в съемное бунгало на берегу океана, и остальные пару месяцев лета просто вместе отдыхали и пару раз летали в Лас-Вегас. Олеся оказалась филологом английской литературы и явно обладала, среди прочих достоинств, преподавательским даром, здорово подняв мой уровень владения американским английским. Затем мы улетели в Оттаву, где Олеся училась, а я ездил по Канаде, постоянно возвращаясь к ней. Однажды поймал себя на мысли, что думаю об Олесе, как о чем-то большем, чем об увлечении. Поэтому собрал вещи, расплатился за отель и поехал к ней на квартирку, куда она обычно заходила после универа, прежде чем ехать ко мне. Встретились, сказал, что должен уехать, оставил ей 50 тысяч. Взяла с восторгом, горячо благодарила, на радостях даже забыла сделать вид, что огорчена моим отъездом. Мысленно злорадно посмеялся над собой и улетел, через океан в Европу. В Римине у меня была Пэла, по-английски она говорила неважно, а итальянский оказался удивительно легким для освоения. Через полгода, я болтал на нем совершенно свободно и хоть за итальянца, со своей славянской физиономией, сойти не мог, но сложностей в общении со смешными потомками великих римлян, не испытывал никаких. На Кубе была Алисия и испанский язык, в Рио, таис и португальский. В немецком Касселе общий язык искал и нашел с Ирмой. В Париже пытался научиться картавить под руководством Беренис. Милые хорошие девочки, ни разу не шлюхи. Но после Олеси я уже ни на что не рассчитывал. Каждый, при расставании оставлял крупную сумму денег, и ни одна реально не хотела брать. Привет, Олесе. В итоге все взяли. Ну, а что еще мог дать немолодой и не слишком веселый русский? Зато все они искренне, как мне кажется, плакали, провожая меня в аэропортах. Я научился, практически, ничему не огорчаться, но уже и мало что могло вызвать искреннюю улыбку или смех. Я так обиделся на весь мир и Всевышнего за свою потерю, что стал довольно равнодушным человеком, был со всеми вежлив и отстранен, но не более. Однажды веселая и непосредственная мулатка Алисия принялась избивать меня подушкой, обиделась, что после секса я вежливо ей сказал «грациас». Как раз тот один из немногих случаев, когда я искренне смог посмеяться вместе с ней. Если что-то обстояло не так, как мне хотелось, то я или уезжал, или это принимал, как данность. Чаще уезжал. Однажды я обнаружил, что стали кончаться деньги, это тоже воспринял спокойно и купил билет в Москву. Там осталось много моего имущества. 3 пустовавшие квартиры, включая мамину, хороший дом с большим участком на Новой Риге и т.п. Пока занимался распродажей, встретил старого питерского приятеля, который занимался завозом всякого дешевого барахла из Китая. Он увеличивал объемы и остро нуждался в инвестициях, но боялся банков и непроверенных компаньонов. Меня знал давно, не боялся и позвал. Я не стал долго думать и все, что выручил от распродажи, вложил в его бизнес. И не прогадал. Жил я опять в Питере, как в детстве, до поступления в МГУ и переезда в Москву. Денег стало значительно больше, чем когда-либо было. Возраст вплотную подшил к полтиннику, и хотя я и выглядел значительно моложе, благодаря затянувшемуся почти на 10 лет активному отдыху, но себя-то обманывать глупо. Жизнь неуклонно катилась к закату, и я остро ощущал, что мне не хватило времени, не хватило смелости, не хватило удачи, не хватило воли, и я ничего не реализовал, даже семьи нет, вообще ничего. Зачем жил? Кому это было нужно? Ел, спал, трахался, если везло, срал и помер. Достойная эпитафия на могиле неудачника и слабака. Однажды тоска накатила так, что даже попытался напиться дома в одиночку, и этого не смог. Поблевал в джакузи, ну куда успел добежать, и, саркастически ухмыляясь и жалея себя, банально лег спать, засунув в разрядившийся айфон зарядник и поставив в наушниках, чтобы не пугать пса, звуки летней грозы в лесу. Вот при таких обстоятельствах я лег заснул в своей новой питерской квартире на Крестовском острове, а вот проснулся тут, в детстве, в старой двухкомнатной квартире на Васильевском. Не знаю почему, как, зачем, по чьей воле. Да и еще с этим, чужеродным здесь, шестым айфоном. Занавес. 3. Долго ли, коротко ли, но я кое-как успокоился. С трудом встал с пола, потирая правой рукой замерзший зад, двинулся к кухонной раковине. Отложил, наконец, в сторону этот чертов айфон, умыл лицо, вытер его подвернувшимся, видимо, кухонным полотенцем и приобрел способность хоть как-то соображать. Первым делом, обошел всю квартиру и везде включил свет. Зачем? Не знаю. Наверное, так было легче и ничего не мерещилось в темноте. В процессе хождения по квартире, окончательно убедился, что все это происходит со мной на самом деле. Я узнавал все вещи, даже те, которые, казалось, давно и безнадежно забыл. На кухне постоял и подержался за газовую колонку. Ну да, точно, горячего водоснабжения у нас не было, забыл. Зато моментально вспомнил стоящую в большой комнате, на немецком пианино, вазочку с иглами дикобраза, собранными мною в сочинском зоопарке. Видимо, в те детские годы они казались мне важным сувениром летнего отдыха. В ванной взгляд уперся в большой бак, к которым мама кипятила белье на плите. «Вы все еще кипятите, тогда мы идем к вам». Ну, да, если только через годы, через расстояние. В спальне глаза зацепились за тумбочку, точнее за лежавшую на ней цепочку, которая была продета через ушко небольших шейных женских часиков. Тоже, кажется, ГДРовских. Мама носила. Было популярно когда-то. Или популярно сейчас. Тут, где тут, чувствуя опять нарастающую волну истерики, я потряс головой и глубоко и шумно задышал. Помогло. Отпустило. Опять вышел в ярко освещенный коридор между двумя комнатами. Здесь взгляд выделил, среди прочего, складный велосипед «Салют», большую редкость и мою гордость. В те годы, в эти годы, блять, спокойно. Мой голос прозвучал в пустой квартире хрипло и с каким-то клёкотом, да так, что я сам его и испугался. Я попробовал откашляться и понял, что в горле совершенно пересохло. Только решил двинуться на кухню попить воды, как краем глаза заметил мелькнувшую тень. В ужасе замер на месте. Сердце бешено задолбило в горле. И только через несколько мгновений сковавшего меня ледяного страха, понял, что это промелькнула часть моего отражения в зеркале коридорной вешалки. Медленно, как в свой последний путь, стал к нему приближаться, совершенно неуверенный в том, что я там увижу, желающий это увидеть и отчаянно этого же трусящий. На меня смотрел я подросток, практически голый, в одних красных семейниках, взъерошенные спутанные волосы, прилипшие к мокрому лбу, неестественно ярко пылающие щеки и взгляд, какой-то лихорадочный и затравленный. Красные от полопавшихся сосудов глаза смотрели как угодно, но только совершенно не по-детски. Несколько минут я молча стоял перед зеркалом, затем резко развернулся и пошел на кухню. Зависнув на пару мгновений в решении задачи, как попить воды, я все же двинулся от крана мойки к стоящему на плите чайнику. В несколько неловких глотков, проливая воду себе на грудь, напился и, забрав со стола айфон, поплелся в спальню. Там, подойдя к кровати, рухнул в нее и попытался закутаться в одеяло, как можно плотнее. Сколько времени я пролежал, стуча зубами от холода и стресса, не знаю, но постепенно смог согреться и уснул. Резкий неприятный звон, по нарастающей, ввинчивался в мое измученное сознание. Он становился как будто все громче и заполнял всего меня, вызывая уже чисто физическую боль. Я, наконец, открыл глаза и попытался осознать, что происходит. Что-то звенело, звук был громкий и омерзительный, он повторялся через равные промежутки, и это точно был не будильник. Одного, брошенного вокруг взгляда, хватило понять, что я по-прежнему в своей ленинградской квартире из детства. Звук исчез, чтобы через несколько секунд снова появиться и продолжить меня терзать. Черт, это же телефон, городской. Наконец, вспомнилось очевидное. Я более-менее резво встал с кровати, но тут же остановился. Сон, сколько бы он ни длился, пошел мне на пользу. Способность соображать, хотя бы частично, вернулась. За окном уже было совсем светло, даже проглядывало солнышко. А в той самой записке, вызвавшей у меня на кухне истерику, было написано: «Когда проснешься, позвони». Сколько я спал, не знаю, но, видимо, долго, и не дождавшись звонка, мама звонит сама. Что делать, как разговаривать? Я не готов, но если я не возьму трубку, то она просто прибежит с работы домой, благо от ее НИФЧ 60-130 до нашего дома было минут 20 быстрым шагом. Словно во сне, иду в коридор на звук надрывающегося красного эбонитового кошмара. С трудом, как будто она весит несколько килограмм, поднимаю трубку. «Алло, алло, Витя, алло, ты слышишь меня?» Мамин голос почти кричал в трубку. С трудом разлепив, мигом пересохшие губы, я выдавил в трубку какие-то звуки. «Алло, алло, что ты сказал, Витя?» Градус ожидания ответа на том конце вырос до критического, побуждая к действию. «Это я. Ты с ума сошел? Почему ты трубку столько не берешь, маленький мерзавец? Я названиваю уже полчаса, не отхожу от телефона, не даю людям позвонить, не могу работать, а он трубку не берет. Что ты молчишь? Ты померил температуру? Что у тебя с голосом? Ты спал, что ли? Я тебя разбудила». Водопад гневных вопросов, упреков и беспокойства, требующий немедленной реакции с моей стороны, как ни странно, помог мне немного собраться с духом и прохрипеть в трубку. «Спал, не слышал, не мерил. Так у тебя еще и голос пропал обличающе», — констатировал слегка успокаивающийся мамин голос. «Сейчас иди поставь чайник, потом положи в кружку кипятка столовую ложку меда, там банка в холодильнике на стенке, выпей как можно быстрее, пока не остыл. Затем померяй температуру, и я перезвоню через полчаса. Трубку сразу бери». Под конец голос опять гневно пошел вверх. Я изобразил что-то похожее на угуканье и положил трубку на аппарат, придавив ею маленькие черные кнопки, вылезающие из красной солидной пластмассовой тушки этого допотопного девайса связи. Затем вернулся в спальню и опять рухнул на кровать. Значит, не сон. Все-таки не сон, и я снова ребенок. Долго обдумывать эту мысль не пришлось, несмотря на то, что за время телефонного разговора я взмок как мышь. Количество имеющейся в организме жидкости подошло к своему естественному пределу и активно стало проситься наружу. Я поднялся с кровати и, уже более уверенно владея собственными ногами, направился в туалет. В туалете ждало очередное хронопотрясение. Унитаз был, и он был белый, а вот бачка не было. Точнее, я его просто не сразу заметил. Он был расположен выше моего нынешнего роста, и от него вниз тянулась цепочка с белым фаянсовым многогранником на конце. Верно, так все и было, просто опять забыл, и опять вспомнил. Подняв вполне обычного вида стульчак, видимо, хоть что-то противостоит потоку времени успешно, хех, я попытался выполнить маленькое пожелание моего снова маленького организма. Бля, орудие исполнения пожеланий тоже оказалось совсем маленькое и неловко, как чужое, удерживалось мною двумя пальцами. Я поймал себя на мысли, что стою, в свои без малого 50 лет, над унитазом, держу свой детский маленький писюн и с абсолютным умилением его разглядываю. Абсурдность этой туалетной ситуации и все напряжение происшедшего дикого и фантастического события пробило меня на безудержный хохот, в процессе которого уже мой мочевой пузырь пробило на долгожданное облегчение, и, в итоге, я одновременно ржал в полный голос, пытался устоять на ногах и, изображая Робин Гуда, силился не промахнуться мимо унитаза, держа свой маленький брандспойт пальцами, как пинцетом. Ржачь и жидкость кончились одновременно. Процедура подтягивания вниз цепочки от бачка была проделана уже вполне сосредоточенно и прошла успешно. Я вышел из туалета и отправился на кухню. Помыл руки и лицо, поморщившись, налил воду в чайник из-под крана. Фильтры, да вас как до. Сравнения не нашел, но сам свою мысль понял. Ладно, утешимся тем, что сейчас вода пока чистая, но все же будем ее кипятить. Неожиданно заметил, что стал успокаиваться и рассуждаю о перспективе жизни в имеющихся условиях. Хотя, а что остается, может и ненадолго это все, сегодня перекинуло сюда, завтра может выбросит обратно, без особой надежды подумал я. Конфорку зажег с первой же попытки, спички лежали на виду, ноздри жадно втянули запах сгоревшей на спичке серы. Господи, лет 35 не ощущал этого запаха. Мысль была какая-то радостная, что ли. Так, стоп с радостью. Скомандовал сам себе, сейчас будет звонить мама, разговаривать надо нормально, но под больного косить. Раз я, судя по всему, сейчас болею, то надо воспользоваться этим тайм-аутом, чтобы в одиночестве и в спокойной обстановке продумать один чертовски важный вопрос, как жить дальше. Кстати, надо бы и на самом деле померить температуру, а то ведь жить дальше, а тут такие стрессы. И я направился в спальню, рассчитывая, что градусник должен быть где-то около кровати. Логика не подвела, хотя бы в этом. Градусник нашелся на моем письменном столе, который стоял в спальне. До личного кабинета в своей квартире оставалось лет 30. Неплохо бы было и с годами определиться поточнее, а то пока из системы отсчета только маленькая писька и есть. Но разберемся сначала с температурой. Я засунул градусник под мышку, подобрал с тумбочки айфон и снова пошел на кухню. Газ ровно гудел в конфорке и чайник тоже уже начал издавать какие-то звуки, показывая, что и без электрического шнура своих потомков способен согреть кипяточку. Подошел к тряпочному тюку на батарее. Это оказалась кастрюля с сырниками, завернутая в полотенце и поставленная на горячую батарею, чтобы подольше сохранять тепло. Сырники были еще теплые, в холодильнике нашлась банка с развесной сметаной, но намечающийся перекус громко и бесцеремонно прервал громкий телефонный звонок. Я чуть не выронил банку со сметаной и рванул в коридор к аппарату. «Алло, ты чай с медом выпил? Какая у тебя температура? Ты там лежи в постели и не думай беситься». «Температура, спрашиваю, какая?» Сбитый с толку под забытым молодым напором матери, я судорожно полез под мышку за градусником. «Мам, у меня 37,7». Изображаю ответ хриплым голосом. «Понятно. Дуй в кровать. У тебя сегодня строгий постельный режим. Поставь будильник и каждые 3 часа по чашке чая с медом. Если температура будет выше 38, прими таблетку аспирина и позвони. Может, завтра врача на дом вызовем, раз опять температура появилась. Все, постарайся еще поспать. Если что, звони. Целую». В трубке запикали гудки. Я положил трубку и снова отправился на кухню к сырникам. В этот раз разговор дался мне довольно легко, хотя и произнес я от силы 5 слов. Отложив в сторону градусник с его позорными 36,1, я следующие 10 минут буквально пожирал вкуснейшие 4 сырника из сырковой массы с изюмом и поджаристой корочкой, затем навернул почти половину 800-граммовой банки со сметаной и черным хлебом, который отрезал от круглого ржаного, найденного в хлебнице. Затем пришла очередь маминого лимонника, за который можно было и душу продать. Так было вкусно. Закончив пить 2-ю чашку чая, я понял, что надо выползать из-за стола, иначе умру от пережора. Уже уютно устроившись в кресле в большой комнате, я смог с удивлением оценить количество мною съеденного. Списал на стресс и задумался о том, что в прошлом детстве не был особенно спортивным парнем и, если придется жить в этом, то повторять недоработку смысла нет, а значит, это обжорство не должно стать нормой. Но, черт возьми, как же все было вкусно. Я не готовил сам, а материальное положение позволяло мне питаться в московских ресторанах постоянно. Но там я не испытывал и десятой доли такого вкусового восторга, как от сегодняшнего завтрака. То ли вкус давно забытых натуральных продуктов, то ли еще юные вкусовые рецепторы подростка. Кстати, пора все-таки выяснить, какой на улице год и сколько мне лет. Переваливаясь, после обжорства, как беременная утка, я поковылял к письменному столу за школьным портфелем, затем минут 10 с интересом изучал свой дневник, в процессе чего установил, что на дворе, скорее всего, как минимум понедельник 20 февраля и уж точно 1978 года. Последние записи в дневнике были в субботу, а раз мама на работе, то рабочая неделя началась, но какой день недели пока непонятно. Ладно, разберемся. Оценки в дневнике всякие, но в основном хорошие. Учился я всегда неплохо, но с абсолютной неохотой. Все знания получал из книг, коих читал много и взахлеб. Вернулся в кресло и решил поразмыслить, подводя промежуточные итоги. Итак, что мы имеем? А имели мы следующее. 14 лет, 7 класс, детство, Брежневские СССР, живая молодая мама и чистый белый лист жизни. Вторая попытка с сохранившейся памятью первой. Можно и должно все переиграть. Переиграть так, чтобы итоги второй попытки были такие, за которые не было бы стыдно перед самим собой. Чтобы они, эти итоги, были, а не как первые. Пожрал, поспал, посрал и помер. Даже смерть мамы не должна так выбивать из жизненной колеи. Хотя в этой жизни я приложу все силы, чтобы такого не повторилось. Ах, да, айфон. Кстати, где он? Опять выбрался из кресла и отправился на поиски. Черный прямоугольник, с по-прежнему воткнутыми в него шнурами, лежал на кровати. Ну, кровать не хуже кресла. С этой, явно вызванной состоявшимся обжорством, мыслью я опять полез в постель, отсоединил шнуры и стал рассматривать артефакт 21 века, как будто видел его впервые. Афиг считал отпечаток большого пальца и включился. Также я набрал сумасшедший 17-значный пароль, совпадающий с моим счетом в швейцарском банке и поэтому зазубренным мною наизусть. Угу. 21 февраля 2015 года. Как раз в той жизни должна была наступить суббота. Возможно, что и тут 21 февраля 1978 года, но только вторник. Возможно, на автомате, выработанном годами, кликнул Mail.ru. Заголовок новости вогнал в ступор. Черная суббота для Польши. Чудовищное ДТП, 78 погибших. Суббота? Какая суббота? Где указана дата? На странице Mail.ru даты не нашел. Кликнул на телепрограмму. Телепрограмма на сегодня. Бля, сегодня это какая дата, твою мать. Трясущимся пальцем не сразу сумел кликнуть клавишу сегодня. С усилием задышав ровнее, растянул размер изображения и, стараясь быть спокойным, нажал на сегодня. В открывшемся прямоугольнике было написано: сегодня, 21 февраля. Над этим блеклая надпись: вчера, 20 февраля. Под сегодня, ярко завтра, 22 февраля. Затем ниже: ПН, 23 февраля, ВТ, 24 февраля и т.д. Посмотрел в левый верхний угол экрана, там была надпись ИПХН и значок приема Wi-Fi, антенка показывала максимальный прием. Приходя домой, на Крестовском, я всегда перестраивал айфон на домашний Wi-Fi, поскольку дом стоял в каком-то слепом пятне, как объяснили операторы МТС, и для интернета прием был очень тормознутый, а для телефонной связи мне хватало, купленной для понтов, Верты. Она с симкой МТС работала абсолютно нормально. Так, не до конца веря в то, что происходит, я из закладок вызвал Яндекс. Он тут же послушно открылся. И тоже дата не указана. Набрал в поисковике: сегодняшняя дата, открылся поиск, кликнул первую же строчку, на весь экран высветилось, какое сегодня число и день недели. Ответ: 21 февраля 2015 года, суббота. Ниже шла реклама какого-то банка и ссылка на соцсети. В адресной строке название сайта: какое сегодня число РФ. Судорожно вернулся в Яндекс, набрал первое, что пришло в голову. Схема самолет Су-35. Итог: куча сайтов, Яндекс картинки. Найдено 3 ТЭС, картинок, а там фотки, схемы, описания. Приехали. Второй запрос: курс акций Microsoft в 2000 году, куча сайтов, потом почитаю, но уже вижу, что информация есть. Так, так, так, если iPhone и дальше будет работать и если я в своем мире, а не в параллельном, то в этой игре у меня будет режим бога. Аллилуйя. Бинго. Я буду король мира. Наконец, на возбужденную беготню по квартире, целование айфона и судорожное выпивание воды, с целью успокоиться, ушло минимум минут 10. Какая-то стала повышенная возбудимость, отметил я краем сознания. Впрочем, слишком много всего случилось всего за полдня. Простительно. Ломанулся на кухню и сверил часы с айфоном. Кухонные показывали 14:23, айфон 14:22. Улыбнулся всплывшему воспоминанию и уверенно пошел в коридор к телефону. Снял трубку и набрал 08. Точное время 14:22. Точное время 14:23, сообщил мне женский голос. Айфон уже тоже показывал 14:23. Угу, так, так, так, насколько я помню, часов в таком возрасте у меня не было. Иногда ходил с мамиными, которые она уже не носила. Желтого цвета, с коричневым кожаным ремешком, врал одноклассникам, что золотые. Какой-то чушью я занимаюсь. Через 4 часа с работы придет мама и надо, чтобы к этому времени уже был готов план действий. Вернулся в кресло, закрыл глаза и приступил к планированию. Собственно, вся проблема распадается на две части. Первая – это адекватно влиться в существующую действительность, не спалиться перед мамой, одноклассниками и не завалить учебу, про которую я, явно, ни хрена не помню. Второе – как жить дальше и для чего. Тут, вроде, три основных варианта. Игра на биржах Запада, участие в первоначальном разграблении своей страны или Мессия спасает Россию-матушку. Что ж, мне почти 50 лет, я имею богатый, и что немаловажно успешный, опыт руководства людьми и организациями. Я знаю историю своей страны на ближайшие 40 лет. Также хорошо представляю себе историю и менталитет Востока и Запада. Более того, я знаю, как поведут себя конкретные люди и страны. Знаю, как все будет развиваться и чем все закончится. И что самое главное, у меня есть интернет в айфоне. Бля, все серьезно. Я вооруженный очень, очень, очень опасен. Что-то как будто щелкнуло в голове и встало на свое место. Я сделался совершенно спокоен, накатила холодная и злая решимость. Второй шанс на жизнь, он не бывает, а у меня есть, и я не проиграю. 4. Когда в 18:38 раздался квартирный звонок, я отправился открывать дверь во всеоружии. Вошедшая, раскрасневшаяся с мороза, и удивительно молодая мама сразу вручила мне тяжелую сетку с продуктами и потянулась губами к моему лбу, проверить температуру. Лоб не горячий, когда мерил, 10 минут назад, 36,8, аспирин принимал час назад, было 38, бодро отрапортовал я. Понятно, почему температуры нет, нахмурилась мама, что ты так на меня уставился. Отнеси сетку на кухню и марш в кровать, в коридоре холодно, опять плохо топит, сказала она, снимая пальто. Я отволок сетку на кухню, попутно умилившись этому, видимо, чисто советскому изобретению для переноски продуктов. К тому же у нас в семье была специальная пластиковая рукоятка, странного ярко-оранжевого цвета, с выемкой под ручки сетки, которые туда вставлялись, чтобы не резать пальцы. Надо же, и ее вспомнил. Мама зашла на кухню и стала перегружать продукты в холодильник. В процессе этого я заметил вязанку сосисок, завернутых в серую упаковочную бумагу, стеклянную бутылку молока с крышечкой из серебряной фольги с синими полосками. Остальные свертки опознать не удалось. «Да что ты опять на меня так уставился?» Рассердилась мама. «Марш в кровать», я сказала. «Сейчас принесу горячее молоко с маслом и будешь пить залпом». С улыбкой я направился в спальню. Хоть я и подготовился к встрече, и чувствовал себя не в пример спокойнее, чем в первые часы своего пребывания в этом времени, но первая встреча с мамой изрядно меня тревожила. Представляю себе ее реакцию, если бы я с ревом кинулся ее обнимать и причитать ты, живая, мдя. Но эта мама не вызывала жалости и слез. Я увидел молодую, лет 30 с небольшим, очень симпатичную, уверенную в себе женщину, деловую и абсолютно здоровую. К тому же она оказалась значительно моложе меня, ну, того меня. Следующие 5 дней я имитировал лечение и медленное выздоровление. В процессе этого я за день прочитал все гуманитарные учебники, не найдя в них для себя никаких затруднений. Алгебра с геометрией заняли оставшиеся 4 дня. Эту хрень мало было прочитать, надо было еще и запоминать формулы и теоремы, поскольку последующие строились на предыдущем. С физикой было значительно легче. Отношения с мамой складывали ровно и без проблем. На эмоции меня не прорывало, я делал то, что она говорила, иногда для виду с чем-то спорил, но в целом неплохо справлялся со своей ролью, хотя и ловил на себе пару раз ее задумчивые взгляды. По вечерам, до 21:30 мы смотрели вдвоем телевизор. Иногда удавалось посмотреть фильмы, в большинстве своем знакомые мне по прошлой жизни. Особенно много их показывали 23 февраля, по случаю Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. Я посмотрел 2, «Офицер» и «Небесный тихоход». Скажу честно, эти фильмы видел в прошлой жизни часто, и теперь никакого интереса не испытывал, но их смотрела мама, и я вежливо составил ей компанию. А так телевидение было на удивление убогое и неинтересное. Пробовал включать телевизор днем, но днем кроме документальных фильмов, классической музыки и общеобразовательных программ по второй программе, вообще ничего не было. Искренне посмешила какая-то музыкальная передача, точнее то, как оператор пытался придать динамику картинке играющего что-то симфонического оркестра, давая крупными планами попеременно дергающегося дирижера с палкой, трясущего прической первую скрипку и мужика громко бабахающего металлическими тарелками, по наводке дирижера. А так, мы обычно досматривали программу «Время» и потом, под культовую мелодию прогноза погоды, меня отправляли спать. Лежа в кровати, я еще около часа занимался построением различных планов и потихоньку засыпал. Однако, болеть вечно было невозможно, и утром понедельника, 27 февраля 1978 года я вступил в стены своей родной 81 среднеобразовательной школы Ленинграда. Надо сказать, что школа наша была восьмилеткой и учились в ней, в основном, дети гегемона. Интересы, по крайней мере у парней, были соответствующие. Погулять, покурить, пофутболить и подраться. Боже упаси, никакого алкоголя, секса, наркотиков, краш или разбоя. Все перечисленные, позднее стало достижениями истинно демократической России. А сейчас вид обычного участкового милиционера внушал школьникам шок и трепет. После восьмого класса 90% моих одноклассников ушли в техникумы и ПТУ и лишь немногие, включая меня, разбрелись по другим школам доучиваться в 9-10 классах. Поскольку в юном возрасте я еще не умел, в полной мере, скрывать свои мысли и лицемерить, то особой любовью своих простых одноклассников не пользовался. Настоящих друзей у меня не было, так пара неплохих приятелей. Что касается девочек, то одноклассницы искали внимание нашего классного мача, стройного блондина Стаса Лущинина, а на мою долю оставалось немного. То есть, ха-ха, ничего. Уродом я, конечно, не был, я был хуже. Я был ребенком. То есть, ростом-то я был лишь чуть ниже Лущинина, а телосложением так и покрепче, но мордаха была пухленькая, детская, да еще и с румянцем. Ну, куда тут до улыбчивого белокурого красавца. К тому же, как вспоминается, я и в своем поведении недалеко от своей внешности ушел. Проявлением симпатии с моей стороны мог стать пинок портфелем под девичий зад. Куда уж тут до успеха у женщин. Так что излишнего внимания к своей персоне я не слишком опасался. Ну, что сказать о первом школьном дне новой жизни. Палился я по-черному, но, всем было откровенно пофигу. 9-10 одноклассников я не помнил ни по именам, ни по прозвищам, ни в лицо. Перед первым уроком сел за пустую парту, с которой меня с возмущенными воплями прогнали какие-то две малолетние козы, под предлогом, что они тут всегда сидят. Тут же, на уступленное мною место, плюхнулся какой-то паршивец и с диким гоготом послал коз искать другую парту. В итоге, я сел с одним из немногих своих приятелей, которого хорошо помнил. С Димкой Чесновичем мы приятельствовали все 8 лет, но особыми друзьями не были. После 8 класса он пошел в техникум и последний раз мы с ним встречались в оптике на Большом проспекте Петроградки, где-то через год после выпуска. Он там проходил учебную стажировку и минут 10 восторженно мне рассказывал, как буквально вчера подобрал какому-то мужику симпатичную металлическую оправу. Она поступила с новой партией и свободно продавалась, а мужик, помимо выбитого в кассе чека, сунул Димке в карман форменного халата червонец. Больше мы никогда не встречались. Мы сели за одну парту и Димка принялся рассказывал малоинтересные новости за неделю, которую я проболел. Тут в классе появился англичашка, молодой, лет 30, симпатичный и модно одетый, всегда веселый Анатолий Моисеевич. Помню, у нас он проработал недолго, и посередине учебного года ушел из школы. Шепотом ходили невнятные слухи, что на него за что-то сильно нажаловались родители одной и восьмиклассниц. Слухи эти сопровождались многозначительными гримасами и закатыванием глаз. И первым делом, этот хренов ловелас решил проверить домашние задания и вызвал отвечать меня. Ну, не сука. Английский я не учил вообще. Зачем? Я его наверняка знаю лучше Моисеича, с мой-то практикой жизни в США и Канаде, а также поездкам по англоязычным странам. Он-то уж точно никогда за границей не был. Поэтому и домашнего задания я не помнил, сославшись на то, что болел. Но Моисеич, насмешливо улыбаясь, сообщил, что задавалось сделать пересказ на русском языке содержание здоровенного английского текста «Listen number 37, on page 59. Ну, ладно. Открыл «Listen number 37» и стал с листа пересказывать рассказ про какого-то английского чувака, который ухаживал за девушкой из богатой семьи, но сам денег не имел. Он часто гулял с этой девушкой по улице, мимо витрины магазина, в которой стояла очень красивая и очень дорогая ваза. Девушка не раз останавливалась около этой витрины и восхищалась красотой вазы. Однажды девушка пригласила чувака на свой день рождения, а у того не было денег на достойный подарок. Парень не знал, что делать, и вдруг он увидел, что в витрине знакомого магазина ваза пропала. Он зашел и поинтересовался ее судьбой, и продавец ответил, что вазу только что случайно разбили и даже еще не убрали с пола крупные осколки. И тогда чувак замыслил хитрый план. Он заплатил немного денег продавцу, и тот согласился парню помочь. На день рождения английский комбинатор явился к девушке без подарка и во всеуслышание заявил, что купил в подарок в магазине ту вазу и сейчас ее доставит курьер магазина. Курьер прибывает через 5 минут и торжественно несет красивую упаковочную коробку по направлению к имениннице. И тут, о, ужас, курьер случайно спотыкается и падает, роняя коробку на пол. Расстроенные гости поднимают коробку. Судьба курьера, видимо, английских джентльменов не заинтересовала, и открывают ее. А там осколки вазы, каждый из которых завернут в упаковочную бумагу. Вот такой вот английский юмор. Видать, текст в классе мало кто перевел, поэтому слушали меня внимательно, и в классе стояла тишина, а в конце моего изложения все дружно захохотали. Моисеич посмеялся вместе со всеми, сказал, что я молодец, но не надо было притворяться, что я не готовился. Поставил мне 5 и усадил на место. Чеснович восторженно толкнул меня локтем. Остальные уроки также не представляли никакой сложности. Алгебры и геометрии сегодня не было, на физике меня не спросили, а русский, литература и география проблем не вызвали, на них я что-то успешно пару раз вякал с места, хотя оценку и не заработал. От физкультуры я и вовсе был освобожден, на 2 недели, после болезни, а поскольку она у нас была последней, то физрук отпустил меня домой. Заданий сходить в магазин я от мамы не получал, поэтому после уроков сразу отправился домой подводить итоги дня. Итоги были совершенно неожиданные. Неожиданные, в первую очередь, для меня самого. Суть в том, что я не воспринимал происходящее всерьез. То, что дома, с мамой, проявлялось лишь чуть-чуть, в школе проявилось в полной мере. У меня не получалось воспринимать все, что вокруг меня происходило, как настоящую жизнь. Я видел увлекательное приключение, полусон, игру. Даже из прессы изучение алгебры и геометрии и принудительное вспоминание, что такое конгруентность и линейная функция, не могли испортить впечатление игры с абсолютным погружением. На самом деле, думал я, шагая домой по хорошо убранной от снега и льда улице, в самом скором будущем это может мне создать значительные проблемы, поскольку такое игровое отношение приведет к некритической оценке своего и чужого поведения, а тут уже рукой подать до серьезных ошибок. Впрочем, что мне может угрожать, если я сам не начну рассказывать, что внутри меня сознание меня же из будущего, то сумасшедший дом мне не грозит. Что еще? Ну, если не буду нарушать уголовный кодекс СССР, то тюрьма не грозит тоже. Проблема может быть только одна, и она самая опасная. Именно в силу своей абсолютной, для меня, неприемлемости, а именно, прожить вторую жизнь так же бездарно, как первую, не совершить что-то выдающееся для людей, для своей страны, для себя, наконец, прожить не ярко, не интересно, с опасением каких-либо последствий, то есть ко второй жизни надо, как раз, так и относиться, без страха, без сомнений, как к приключению, которое должно стать увлекательным и захватывающим. Мдя, вот и додумался. Это не игра, веди себя серьезней, фигня это все, играй и пусть будет, что будет. Единство противоположностей, мать ее, истина, конечно, где-то посередине. Столь откровенный раздрай в мыслях не мешал мне с интересом рассматривать места, по которым я шел домой. Хотя, откровенно говоря, смотреть было особенно ни на что. Все вокруг было какое-то серое, что ли. Серые дома, грязный снег, видимо, недавно была оттепель, редкие тушки припаркованных во дворах автомобилей тоже были грязные и тоскливые. И ничто эту однообразную серость не нарушало, не было ярко одетых людей, не было неонорекламы, не мигали огнями развлекательные заведения. Ладно, если нынешняя жизнь не хочет меня развлекать, то я придумаю, как ее саму развлечь. Оптимистично решил я и, от переизбытка силы и здоровья, небольшой остаток пути до дома преодолел бегом. Около подъезда я почти столкнулся с очень симпатичной шатенкой в темном полупальто и белой меховой шапке. «Здравствуй, Витя!» – поздоровалась девушка. «Из школы идешь?» «Привет!» – приветливо ответил я, пофигистично относясь к тому, что понятия не имею, кто эта красотка из школы, а ты. Девушке было лет 19-20 и выбранная манера общения показалась мне адекватной. «Я из института, преподаватели болеют и сегодня так рано отпустили», — с улыбкой ответила моя собеседница. В процессе разговора мы вошли в подъезд и стали подниматься по лестнице. «Ха, зубки какие у тебя красивые и улыбка что надо, и сама вся персик». Нахально, но, естественно, про себя оценил я девушку. Лифта в доме конца 30-х годов постройки не было, и мы дружно шагали по ступенькам вверх. «Какая досада», — решил схохмить я, — «оба освободились пораньше. Самое время сходить посидеть в каком-нибудь ресторанчике, послушать музыку, выпить шампанское, но у меня как раз на сегодня намечено важное мероприятие. Весь вечер буду думать, как покорить мир». Эту фразу я произнес серьезным и размеренным тоном, с совершенно невозмутимым выражением лица. Девушка сначала недоуменно посмотрела на меня, потом весело рассмеялась, звонким и приятным смехом. «Ты ведь не обидишься на меня?» — продолжил я развивать успех. «Покорение мира — вещь серьезная и требует полного сосредоточения». Я вопросительно посмотрел на красавицу. «Не обижусь», — улыбаясь, ответила та. К этому моменту мы достигли третьего этажа, и она остановилась у двери квартиры, расположенной прямо под нашей. И тут-то я и вспомнил, кто это такая и даже ее имя. Это была дочь нашей соседки, с которой мама частенько общалась, и ее звали Ирина. Мама и соседка периодически бегали друг к другу, одолжиться по-соседски, то солью, то хлебом и т.п. А Ирин отец был тихий алкаш-работяга, ее родители были в разводе, но жили они все вместе, в двухкомнатной, как и у нас, квартире. Такие вот гримасы развитого социализма. «Вот и славно, не обижайся», — продолжил я свой треп. «Сейчас быстренько разберусь с миром и на следующей неделе пойдем в ресторан, согласна». Улыбаясь, я смотрел на девушку, которая тоже с улыбкой слушала меня и одновременно искала с сумки ключи от квартиры. «А деньги ты, ухажер, где возьмешь на ресторан?» «У мамы». Она нашла ключи и, открывая дверной замок, насмешливо поглядывала на меня. «Ирочка, когда я решу вопрос покорения мира, неужели ты думаешь, что проблема денег будет меня волновать?» Я попытался придать своей невзрослой мордахе снисходительное выражение. Девушка опять засмеялась. «Да, это я упустила. Вот-вот», — подхватил я, — «а раз вопрос денег исчерпан, то тогда будем считать, что договорились. На следующей неделе идем в ресторан, хорошо?» Я уставился на Ирину, так и внула, улыбнулась напоследок забавному мальчугану и сказала: «Ну, тогда до свидания». Я поклонился и, приложив ладонь к губам, послал ей воздушный поцелуй. Это вызвало новый взрыв смеха, и дверь за красоткой закрылась. Как же я не обращал внимания в детстве, что такая красивая деваха рядом жила, — думал я, поднимаясь на свой четвертый этаж. Ирина была среднего роста, где-то 170 см, с короткой стрижкой и отличной фигуркой. Личико было очень симпатичное, четко очерченные яркие без помады губы и аккуратный прямой носик. Про красивые зубки и очаровательную улыбку я уже упоминал. 5. Зайдя в квартиру, переодеваясь после школы и разогревая на кухне приготовленный мамой обед, я занимался именно тем, что и озвучил Ирине. Думал, как покорить мир. Хе. Ну и действительно, как? Собственно, никаких новых вариантов в голову не приходило. Их как было 3, так и оставалось. Первый вариант – как-то оказаться на Западе и, при помощи айфона, начать доить биржи мира. Явно видимых проблем 4. Как оказаться на Западе, как получить первоначальный капитал, как играть на бирже, будучи ребенком, и как все это сделать вместе с мамой. Дед не поедет точно, даже если бы никаких проблем с этим не было бы. Став властелином денег, я стану властелином мира. Ну, если по пути кто-нибудь мне голову не оторвет, такому гениальному и фатально борзому. Второй вариант – жить в союзе, спокойно взрослеть, набираться необходимых знаний и встретить перестройку и гласность во всеоружии, в прямом и переносном смысле. Кооперативные спекуляции, распродажа государственных активов, залоговые аукционы, банковские аферы, рынок ХКО, фирмы ЛММ, скупка нефтегазового сектора, коррумпирование высшего эшелона власти. Наконец, свои чопы и свои бандюки, поход в Госдуму и в президенты. Плюс тот же риск с отрыванием головы, взрывом лимузина, снайперской пулей, нужно и подчеркнуть. Третий вариант самый туманный. Как-то спасти страну, как-то уберечь свой народ от надвигающейся крови и сползания к скотству, как-то при этом хорошо жить самому. Отрывание головы при этом варианте никто даже не думал отменять. Первый и второй варианты очень органично могли быть совмещены. Третьим тоже можно было бы попробовать завершить комбинацию двух первых, типа «Мессия прибывает в разоренную страну и тратит свои миллиарды на спасение погибающей родины и народа». Мда, несмотря на поедание, в этот момент, вкуснейших картофельных котлет с грибной подливкой, я скривился. Все непросто. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. А вот тут уже все проще, по крайней мере, с постановкой задач. Как бы это ни было эгоистично и не героически, но, первым делом, я бы хотел просто хорошо жить сам, и не испытывать материальных и других трудностей. В Советском Союзе это нетривиальная задача. В криминале делать нечего. В силу убеждений, возраста и таких учреждений, как МВД и КГБ. Значит, надо становиться легально богатым человеком. Вопрос как? Можно стать писателем и писать чужие книги. Например, фантастику. Фантастики в Советском Союзе всегда было мало, Стругацкие мне не помеха, в моем распоряжении все библиотеки мира. А правильную идеологическую подливку я сам соображу, как долить в любое произведение. Заодно стану хотя бы реальным соавтором, обворованным мною писателем из будущего. В этом вопросе моральный аспект меня явно мучить не собирался. Ничего, ребята талантливые, один раз написали что-то хорошее и еще раз сумеют. Упс, тут меня осенило. Я бросил недопитый чай и рысью понесся к своему письменному столу. Под ним стоял ящик с игрушками, солдатиками, радиоуправляемой машиной, настольными играми и т.п. В шахматной доске, завернутый в старый пионерский галстук, и хранился мой артефакт всевластия, Ипхани 6 Апли. Первым делом, и откровенно говоря, уже в сотый раз за период пребывания в этом времени, проверил сигнал. Значок антенки Wi-Fi был из полных трех полосок, значит сигнал сильный и стабильный. Вызвал Яндекс и набил в поисковую строку. Как легально стать богатым в Советском Союзе? Бля, 3 миллиона ответов. Какие у нас с вами одинаковые проблемы, дорогие товарищи? Подумал я, и стал тщательно изучать плод коллективной мудрости. Вечером того же дня, посмотрев программу «Время» и в первый раз, в этом времени, пообщавшись по телефону со своим родным дедом, я лежал в постели и пытался осмыслить свой сегодняшний 4-часовой серфинг по интернету. В основном, массив информации, который я смог просмотреть, касался советских цеховиков, кавказских спекулянтов цветами и цитрусовыми, работников магазинов, баз и общепита. Отдельной группой шли советские и партийные работники республик Средней Азии. Ну, и всякая уголовщина типа налетчиков, мошенников, катал, валютчиков, фарцовщиков и т.п. По понятным причинам, ни одна из этих групп моим выбором стать не могла. Из более-менее реалистичных и приемлемых были только два варианта быстрой добычи денег. Выиграть в лотерею или найти клад. Разыскать в интернете выигрышные комбинации спортлото за 1978 и последующие годы труда не составило никакого. Но каков был хруст облома? Максимальный выигрыш составил всего 9456 рублей. Мдя. Купил «Жигули» и снова сосешь лапу. И то на машину в очередь еще надо стоять несколько лет. А второй выигрыш привлечет ко мне такое внимание, что третьего уже не будет. Нет, мы пойдем другим путем, товарищи. Длительное изучение в инете темы кладов тоже особого оптимизма не внушало. Почти вся информация ограничивалась конкретикой типа. В одной из квартир дома по улице Пупкина были обнаружены золотые монеты. Или во время ремонта строители наткнулись. Зачем это делалось, понятно, напиши журналисты, что за старым камином в доме номер 5 по улице Пупкина найдены золото-бриллианты, и на завтра азартные граждане разберут по кирпичику и этот дом номер 5 и вообще все камины в городе. Видимо, поэтому, в многочисленных статьях и рассказах о кладах, которые я нашел в интернете, точное местонахождение сокровищ никогда не указывалось. Я приуныл. Да, я знаю, где достать больше 30 миллиардов долларов. 10 миллиардов на острове Робинзона, рядом с Чили, там лежит награбленное золото инков, обнаруженное в 2005 году. И еще 22 миллиарда в Индии, в нижних коридорах храма Сри Падманабхасвами. А толку? Сколько ни Сри, До этого бабла мои детские ручонки дотянуться не могут никак. Свое финансовое состояние я знал уже достаточно точно. В день карманных денег мне дают 40 копеек. Школьный обед стоит 26 копеек. Талончик такой стоимости я покупал в школьном буфете и шел на раздачу в столовой менять его на суп, горячее и компот. На оставшиеся 14 копеек мог шикануть в том же буфете. Шик обычно реализовывался в сок и ватрушку с повидлом. И до чего же вкусную, сука, ватрушку. Но это всего 40 копеек. Как мне подсказывала память, жили мы с мамой хорошо, получше многих. Мама работала МНС, младшим научным сотрудником в НИИ, научно-исследовательском институте Министерства обороны СССР, в ЧЕ, воинская часть 60-130. Что-то они там проектировали для наших подводных лодок и, судя по всему, проектировали неплохо, поскольку мамина зарплата составляла достойные 150 рублей. Для примера, мой дедушка, который работал директором, получал 260 рублей, впрочем, у него, как у отставного полковника-ветерана, была еще военная пенсия в 240 рублей. Но и у нас, к маминой зарплате, была папина военная пенсия, по потере кормильца, а она составляла еще 220 рублей. Так что наш семейный бюджет был весьма приличный, 370 рублей на двоих. Впрочем, куда деньги расходились, я не знал. Особо крупных покупок не было, накоплений тоже. Боюсь, что и мама не особенно представляла, куда деваются деньги. Просто расходились.